Глава седьмая. Иван. «Я забираю свое, киска. Рычу, затем звонко шлепаю Улю по сладкой заднице. Эта пышная попка отлично ложится в мою ладонь». «Отпустите!» — строго требует, не понимая, что еще сильнее распаляет во мне желание. «Нет», — жестко говорю. «Я тут с Ирой и Катей». Ее взгляд становится умоляющим. И я ловлю себя на мысли, что не против, чтобы она так смотрела, когда будет мне отсасывать. «Сейчас ты к ним вернешься. На время», — жестко говорит Сева. «А пока иди сюда». Он сидит, раскинув руки на спинке диванчика, затем пальцем подзывает Ульяну. Она стоит, поджимает пухлые губки. А я наслаждаюсь тем, как черное блестящее платье облегает сладкую фигурку. Желание опуститься на колени, сдвинуть трусики в сторону и впиться в горячую киску становится навязчивым и вытесняет из головы все мысли. «Я не буду», — объявляет наша нимфа. «Слышите? Это все неправильно». «Мы хотим друг друга, детка. Что тут неправильного?» Растекаюсь в порочной улыбке. «Все, вы старше и...» Она захлебывается в возмущении. Но я вижу в глубине ее янтарных глаз кое-что другое. Неверие. Она сама сомневается в том, что говорит. «И?» Взгляд Горского становится жестким. Он стискивает руки в кулаки. Друг подается вперед, затем опирается локтями на колени. Таранит Ульяну взглядом. Она боится. «Сева, погоди!» Пытаюсь остановить его, пока окончательно не спугнул нашу птичку. «Я сам». Резко дергаю Улю на себя. Она вскрикивает, тыкаюсь в густые волосы носом, шумно вдыхаю. «Вы отцы моих подруг. Я не могу так с ними поступить», — шепчет Ульяна, явно рассчитывая, что во мне взыграет отцовский стыд. Но ничего нигде не играет, кроме крови, стремительно скапливающейся в члене. «Думаешь, нас этим напугать?» Ухмыляюсь, беру ее ладошку и накрываю ей свой пах. «Чувствуешь, как набух, м?» «Прекратите!» Во все глаза смотрит на меня, но ладошку не убирает. «Не прекращу». Касаюсь ее щеки рукой. Горячая кожа обжигает ладонь. Уля невероятно сексуальная. Огромные глаза, каштановые волосы водопадом не спадают на плечи. А это платье. Ух, блять! Гляжу на буквально выпрыгивающую из декольте грудь. «Хочу потискать твоих девочек. Наступаю». «Мне нужно идти». Она резко разворачивается, хватается за ручку двери. «Стоп». Рычу, наваливаюсь и прижимаю малышку к стене. «Давай так. Один оргазм, и ты пока вернешься к девочкам. А потом мы тебя найдем». «Что?» «Ну, я уже ничего не слышу. Задираю ее короткую юбчонку, сминаю пышные булочки. Член вот-вот разорвет джинсы». Уля попискивает. «Ты же сама хочешь. Хочешь же?» «Это неважно», — бормочет, при этом выставляет попку для моих ласк. «Я не могу». «Важно, детка». Шепчу ей на ушко, кайфую от реакции. Уля очень сексуальна, даже сама не понимает, насколько. От каждого моего касания ее тело трепещет, извивается. Девушка прикрывает глаза, кусает губки, смущается. «Развернись». Приказываю, она подчиняется. «Вот видишь?» Провожу подушечками пальцев по ее красивому личику. «А ты боялась». Молчит, во все глаза таращится на меня. Я приникаю губами к ее шейке, ароматная такая. «Ах!» Тот самый стон, от которого я взрываюсь. «Сожрать тебя хочу». Хриплю, затем медленно опускаюсь на колени перед Ульяной. «Раздвинь ножки». Сева откидывается на диванчике, поправляет член в штанах, но не вмешивается, наблюдает. Хех. «Не надо». Девочка облизывает губки, сжимает пышные бедра. «Давай, детка, у тебя же мало времени». Ухмыляюсь. Она робко расставляет ножки. Вижу черное кружево трусиков. Сглатываю. Хочу, не могу больше. Сдохну сейчас. Резко стягиваю трусы с девчонки. Зарываюсь носом в ее гладкие складки. Сука. Рычу прямо в киску. Солью сейчас, как прыщавый подросток, от одного ее вкуса. Никогда в жизни так не реагировал. Я не животное, но рядом с Ульяной становлюсь таковым. На него смотри. Слышу командный голос Севы. Как он тебя ласкает. Нравится? Да. Она стонет, затем покорно опускает взгляд. Ее киска вся возбуждена, клитор набух и торчит между губками. Медленно веду языком, собираю свежую влагу. Вкусная девочка. Хочу на член ее насадить прямо так. Ножку приподнять и... Ах! Она вскрикивает, шумно втягивает носом воздух и кончает, попискивая, содрогаясь, орошая мой язык своей сладостью. Какая же ты! Растираю влагу по складочкам. Чувствительная малышка. Встаю, выпрямляюсь. Мы с Ульяной оба опускаем взгляд. Она облизывает губки, увидев мой стояк. Ну а что? Она мокренькая, я готов. Может, улыбаюсь. Задержишься? Сева тебя еще не попробовал. Нет. Выпаливает, натягивает трусики, поправляет платье и убегает. Я ее не держу. Она так сладко кончила. Закрываю глаза и стону. Пусть пока потусуется с девчонками. Плюхаюсь рядом с Севой. А потом мы ее на танцполе выловим. Никуда не убежит наша нимфа. Мы ходим по грани, дружище. Всеволод разливает вискарь. Она подруга наших дочек. И Уля не хочет потерять эту дружбу. Мы залпом осушаем бокалы, затем закусываем. Мне не хочется, чтобы с моих губ исчез аромат киски Ульяны. Я подсел на нее. И на киску, и на саму Улю. Может, оно и так. Кручу в руках пустой бокал. Но я просто не смогу. Уже не отпущу.